Зачем ты разгадывал тайны там, где их просто нет? Зачем задавал мне вопрос без всякой надежды на ответ? Стучался, не веря в стены, дверь ведь не заперта. Ты хотел откровений, слушай меня тогда. Мое сердце занято, мои крылья готовы. Все твой сад, ты не ищи виноватого. Это сделал ты. В пустых словах.